Я главный редактор и ответственный секретарь. В глазах у Корнишова можно было прочесть немой вопрос, мол, ну что дальше? Что еще я должен для вас сделать? Мы вам нужны? Спросил меня ответственный секретарь. Нет-нет, спасибо. Я посижу тут у телефона, как и сказал. Корнишов сказал, ну тогда мы пошли работать. Если вам что-то понадобится, да-да, конечно. Спасибо, сказал я. И они ушли, закрыли дверь за собой. Я снял телефонную трубку, проверил. Телефон работал. Я положил трубку и стал ждать. Читать личное дело Белкина не хотелось, его уже читал до меня дотошный Пшеничный, и если тут что-то было, он бы уж выудил. Время шло. Ни звонка, ни скрипа открываемой двери, до конца назначенного мной получаса осталось 3 минуты, потом 2, потом 1. Я решил подождать еще минут 5. Но было ясно, что мой эксперимент не удался.